Глава 6. Работа кипит, проблемы умножаются. Часть 1. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть. Владимирский Централ. Михаил Круг. Благодаря совместным усилиям, место для будущего форта было практически полностью расчищено. Деревья и кустарник вырублены, валуны и каменные обломки свалены в огромную кучу. Теперь было гораздо легче представить очертания и место будущих построек. Большая часть людей трудилась голыми руками. Из инструментов было с десяток топоров, пяток пил и пара молотов. Но несмотря на это, работа кипела и затихала лишь с наступлением темноты. Сейчас десяток мужчин под надзором Дровина вбивали в землю толстые колья, обозначая контуры защитной стены. Только она могла защитить нас от нападения. То, что они будут, я не сомневался. Но понаблюдав за работой и перекинувшись с Дровином парой слов, я отправился дальше. Нога поджила, и несмотря на протесты Рикора и отца Флатиса, я с большим облегчением избавился от надоевшего костыля. Все еще немного прихрамывал, но рассчитывал, что через неделю хромота исчезнет. Поглядывая по сторонам, вышел за пределы лагеря, краем глаза заметив, что за мной направились два вооруженных воина. Рикор распорядился не иначе. Носится со мной, как наседка с цыпленком. Решив не обращать внимания, я осмотрел прилегающий к лагерю лес. Вернее, на его жалкие остатки. На расстоянии полета стрелы все деревья были повалены, и сейчас мужчины обрубали с бревен сучья и тащили их в лагерь. Дерева нам понадобится много. После некоторых раздумий я отрядил Древина на постройку общинного дома. Скоро начнутся проливные дожди, и крыша над головой не помешает. Древин споро взялся за дело, и буквально за один день густая роща бесследно исчезла. Он, правда, немного поворчал, услышав мой приказ вырубить рощу полностью, до последнего деревца и кустика, но перечить не осмелился. То, что Древин считал пустой тратой времени, для меня являлось важной частью обороны форта. Я не собирался предоставлять возможным врагам место для укрытия. Теперь же все пространство около лагеря можно было окинуть одним взглядом, и мышь не укроется. Непригодное для строительства работ дерево захапал мой тезка, и сейчас из пещеры раздавался бодрый перестук топоров. Хорис мастерил полки под наше немногочисленное имущество и съестные припасы. Проблему нехватки еды я рассчитывал исправить с помощью шестерки охотников, весь день пропадающих в окрестностях подковы в поисках дичи. Они уже привлекли несколько туш оленей и на этом останавливаться не собирались. К моему глубокому сожалению, только часть мяса удавалось сохранить для копчения и пяленья. Все остальное отправлялось в котлы кухарок и, ненадолго задержавшись там, бесследно исчезало в желудках голодных людей. Литос намекнул, что за пределами отрогов подковы дичи гораздо больше и количество добычи, несомненно, увеличится. Я с этим согласился, но покидать ущелье запретил. У меня из головы не выходил поведанный Рикором рассказ о бесследно исчезнувших охотниках. И это в нескольких днях пути отсюда, гораздо ближе к пограничным землям. Но проблему с заготовкой мяса надо было как-то решать, и решать быстро. Наблюдая за работой лесорубов, я задумался было о возможности создания еще одной группы охотников. Но быстро откинул эту мысль прочь. Рабочих рук и так не хватало. Большую часть мужчин забрал Дровин для возведения каменной стены форта. Остальные рубили лес и таскали бревна в лагерь или стояли на страже. Относительно свободными оставались только женщины и дети, но их-то на охоту не пошлешь. Хотя, обернувшись к неподалеку стоящему охраннику, усиленно делающему вид, что он любуется красотой и величием отрогов подковы, и вообще случайно здесь оказался, я усмехнулся и приказал позвать Рикора. Охранник понятливо кивнул и бегом помчался к лагерю. Понаблюдав за его легкими движениями и стремительным бегом, я завистливо вздохнул. Дожидаясь Рикора, я занялся обдумыванием пришедшей в голову мысли. В это время года в лесах помимо дичи обильно произрастают ягоды, грибы, коренья и прочие съедобные растения. Сам-то я в этом совершенно не разбирался, но надеялся, что в лагере найдется несколько человек, умеющих отличить черную поганку от съедобного гриба. Несколько плотно забитых мешков с сушеными кореньями и грибами будут отличной добавкой к зимней мясной диете. Десяток женщин в сопровождении нескольких охранников легко справятся с этим делом, да и от хищников ограждены будут. Попробовать стоит, а если удастся собрать достаточный запас и снова на долгую зиму, то это будет настоящий подарок судьбы. Я изложил свои соображения подоспевшему Рикору, который полностью согласился с ними и отправился снаряжать группу сборщиков. «На охранников не скупись!» — крикнул я ему в спину. «Не меньше трех пошли!» Уже изучив характер Рикора, я не сомневался, что рачительный здоровяк решит, что и одного воина в охрану за глаза хватит, а то и вовсе решит, что если что, то и сами справятся. К моему удовольствию, моя догадка оказалась верной, и уже вечером все население лагеря с удовольствием уминало грибную похлебку, заправленную пахучими травами и кореньями. Вылазка оказалась более чем удачной. Свидетельством этого служили разложенные на холстине аккуратные ряды подсыхающих грибов, кореньев и трав. Тезка ходил гордо расправив плечи. Женщины в один голос уверяли, что все это съедобно и сытно, а в роще осталось еще намного ходок. Мое настроение резко поднялось. Растительная пища хранится куда дольше, чем мясо. Наевшись до отвала, я сердечно поблагодарил умелых кухарок и отошел в сторону. Мне требовалось уединение, чтобы собраться с мыслями. Я был доволен ходом строительных работ. Со стеной, правда, была небольшая заминка, но я благоразумно не торопил мастера. Пусть дело продвигается медленнее, чем хочется, зато все будет сделано надлежащим образом. Иначе при первом же штурме все обвалится нам же на голову, облегчив работу нападающим. Единственная моя военная стратегия опиралась на принцип крепко запертой двери. Никого нет дома. Приходите через годик или два, а лучше вообще не приходите. Запасы провизии медленно, но верно увеличивались, и при небольшой толике удачи нам удастся собрать достаточно запасов, чтобы пережить зиму и не голодать. Благодаря тупости моего прошлого я, община осталась без домашних животных, и сейчас я был готов продать душу за десяток куриц и пару коров. Увы, это все оставалось только несбыточной мечтой. Ближайший пограничный город находился от нас на расстоянии месяца пути. Самой большой для меня проблемой было полное отсутствие соли, и мясо приходилось коптить и вялить. Пара месяцев только на копченом мясе, и куча больных обеспечена. О свежем мясе не приходилось мечтать. Ледник мы соорудить не могли, по причине отсутствия льда или снега. Вот на следующий год, если доживем до него, ледник соорудим обязательно, пока снег не растаял. Я намеревался пережить зиму и не потерять ни одного человека. Это непозволительная роскошь в диких землях, где отсутствовало поселение не только людей, а вообще всех разумных рас. Потери восстановить было неоткуда. Даже живущие под землей гномы избегали этих мест. Горный народ всегда отличался завидным благоразумием. Пристально изучив карту диких земель, я нашел на ней 7 отмеченных людских поселений, достаточной удаленности от нас. Королевская канцелярия и, как я думаю, церковь создателя, не первый раз отсылала отряды поселенцев, пытаясь закрепиться на диких землях. Судя по карте, наш отряд был 7-м по счету за последние 20 лет. О судьбе предыдущих отрядов мне ничего не известно, за исключением разноцветных отметок на карте. На мгновение в голову прокралась шальная мысль снарядить отряд из 20 лучших воинов и направить к наиболее близкому поселению, но прикинув все за и против, я с сожалением откинул ее прочь. Слишком опасно. Оставить лагерь без защиты я не мог. Вернусь к этому плану, когда защитная стена будет построена, а пока и так дел по горло. Я собрал ответственных за работы и, дождавшись, пока они рассядутся передо мной, полукругом поинтересовался ходом работ. Слово взял Древин. Мы закончили вырубку деревьев рядом с фортом, очистили стволы деревьев от сучьев и веток. Часть бревен уже доставлена в лагерь. Утром перенесем оставшиеся бревна и начнем закладывать общинный дом, господин. «Сколько у тебя людей?» – спросил я. 20 человек, господин», – степенно ответил Древин. «Еще человек 10 не помешает, конечно, но тут поделать нечего», – развел он руками. Я кивнул в подтверждение. Большая часть людей была задействована на возведении стены и добавил. «Придется обходиться, чем есть, Древин. Рабочих рук всем не хватает. Как дела у тебя?» – обратился я к тезке. У Корисов в подчинении были только старики, женщины и дети, поэтому я не ожидал больших успехов. Но тезке удалось удивить меня. «Сегодня занимались обустройством пещеры, господин», – произнес Корис. «Тяжелыми обломками завалили провал в полу, смастерили достаточное количество полок и коробов для хранения провизии. Закоптили немного мяса на зиму, почитая целую оленью тушу. Хотели еще больше накоптить, да мяса не нашлось», – не удержался от ехидной фразы тезка, бросая красноречивый взгляд на Литоса. Тот возмущенно открыл было рот, собираясь высказать все, что думает, но упавшая ему на плечо тяжелая рука Рикора не дала этого сделать. «Хорошо», — улыбнулся я, обрадовавшись хорошим новостям. «Теперь можно не бояться, что непогода повредит запасам провизии. Передай своей бригаде, что я доволен их успехами. Насчет мяса будет и больше. Я уверен, что Лидос и его охотничий отряд делают все возможное, не так ли?» «Да, господин», — выпалил Литос, испепеляя взглядом ухмыляющегося Кориса. «Мы принесли 4 туши оленей и целую связку зайцев. Больше нам не унести. Господин», — повернулся ко мне Литос, — «нужны еще людей. Тогда добычи станет куда больше». «Людей дать не могу, по крайней мере сейчас», — задумчиво протянул я, прикидывая, как можно усилить отряд охотников, не ослабив строительных бригад. «Вот что, как только закончится постройка общинного дома, то обещаю дать тебе еще 4 человек. А пока никак», — обратился я к задумавшемуся Дровину. «Сегодня отметили колями очертания будущей стены, сколотили несколько строительных помостов, ну а завтра, помолившись Создателю, и яму под основание стены копать начнем», — с достоинством произнес Дровин. «Значит, все в порядке», — устало подвел я итог. «Не забывайте, времени осталось очень мало, рассчитывайте на самое худшее. И будем надеяться на лучшее. Все свободны». Когда все разошлись, я еще долго смотрел в усыпанное звездами небо и размышлял о будущем. С каждым уходящим днем по мне нарастало напряжение. Скоро, очень скоро здесь будет жарко. Так жарко, как в аду.